указал я головой на окошко и слегка потолкнул вперед под локти. Дыхание у Аси захватило. «Дашков Олег Андреевич!» Дрожащим голосом запинаясь, выговорила она и, поставив свою корзину на доску перед окном, припала к ней головой. «Ты будешь милосердным, будешь!» — твердила она про себя. «Нет такого!» — отчеканил через минуту трескучий голос. Она дрогнула и выпрямилась. «Как нет? Он был здесь! Был, я знаю!» «Нет такого, говорю вам, гражданка! В списках тех, на кого принимаем передачу, не числится! Следующий подходи!» Ася уцепилась за окошко. «Скажите, пожалуйста, скажите, что же это может быть? Отчего его нет? Кому мне идти?» «Гражданка, не задерживайте! Я вам уже ответил! А хороводиться с вами у меня времени нет! Может, переведен, а может, в лазарете или приговорен!» «Не числится! Следующий!» Но Ася не отходила, цепляясь рукой за окно. Мужчина, стоявший за ней, твердо и решительно сказал. «Эта гражданка выстояла в очереди 5 часов. Мы все здесь стоящие, готовы подождать, пока вы справитесь по спискам. У вас должны быть перечислены и заключенные, и приговоренные. Вы обязаны справиться и ответить. Вы работник советского учреждения». Окошечко вдруг закрылось. Все стояли в полном молчании. Странно было. В этом оцепенении чувствовалось предвестие чего-то грозного. Мужчина поддерживал Асю под локти. Одна из дам, последняя в хвосте, вдруг подошла и, беря Асю за руку, сказала: «Мужайтесь, дитя мое». Опять открылось окошечко. «Дашков Олег Андреевич приговорен к высшей мере социальной защиты. Приговор приведен в исполнение. Следующий». Секунда гробовой тишины. «Приговорен? Приговорен! Высшая мера! Это что же такое высшая мера?» Голос Аси оборвался. Мужчина слегка отодвинул ее от окна. «Поймите сами, что может называться высшей мерой наказания?» Тихо, внушительно и серьезно сказал он. Глаза Аси открывались все шире и шире. Немой ужас отразился в ее лице. «Высшее, самое высшее, так это...» повторяла она побледневшими губами. «Гильотина!» и закрыла руками лицо. «Следующий!» повторил голос из окна, и мужчина оставил Асю, чтобы в свою очередь навести справку. «Теперь не гильотинируют и не вешают», — поправил какой-то юнец из очереди. «Высшая мера в нашем союзе означает расстрел». Он, по-видимому, полагал, что такие слова могут служить утешением. «Да молчите уж лучше», — замахала на него дама, обнимавшая Асю. Ася вдруг затрепетала и, как будто желая освободиться от чужих рук, сделала несколько неверных шагов в сторону, прислонилась к стене. «Несчастная девочка», — тихо сказал кто-то в очереди. «О ком она справлялась? О муже, об отце или о брате?» — спросила одна из дам, вытирая глаза. «О муже, кажется. Да она не в положении ли? Посмотрите-ка», — сказала другая. «Вам не дурно ли, молодая женщина? Не вызвать ли медицинскую сестру?» — спросил один из мужчин, приближаясь к Асе. «Нет, нет, спасибо, не надо. Оставьте!» — забормотала Ася и бросилась к выходу, как будто спасаясь от погони. Сначала она стояла около каких-то ящиков. Потом ее толкнули те, которые их грузили. Сказали, чтобы не мешала. Потом около серой глухой стены. Потом попала, сама не зная как, к мосту канала и стояла, опираясь на чугунные перила. Ушел совсем из ее жизни. Ушли все, кому она была дорога. Она и ее Славчик всеми покинуты, случайно забыты на этой земле, всем чужие. Ушел из жизни, А дома ждет маленькое, совсем маленькое существо.